Она, помимо прочего, проясняет ум. А ясный ум — это очень удобно. Примерно как остро заточенный карандаш. Так, а теперь стоп. Смотри. Да не на меня. Ну, я уже и сам понял, куда надо смотреть. В конце улицы, на которую мы только что свернули, стоял дом. Слишком высокий для Еха, примерно пятиэтажный. Впрочем, окон, по которым обычно можно сосчитать этажи, там не было вовсе. Зато на плоской крыше красовалась конструкция, очень похожая на чертово колесо. Только вместо кабинок к ней были прикреплены гигантские искусственные птицы, являющие собой обескураживающий компромисс между лебедем и павлином. Все это безобразие было освещено слабым сиянием разноцветных фонариков и медленно вращалось, не то с помощью какого-то хитроумного механизма, не то просто от ветра. «Это что за хрень такая удивительная?» — изумленно спросил я. «Иногда ты тоже потрясающе формулируешь». «Это не ответ». «Ты лучше смотри внимательно. Похоже, я неплохо рассчитал время». «Время чего?» Но ответ мне не понадобился, потому что дом, на который я глядел во все глаза, засветился тусклым сиреневым светом, задрожал, как желе, и принялся менять форму. Несколько минут спустя на его месте стояло приземистое сооружение ярко-лилового цвета, больше всего похожее на комок сырого теста. Ни одного прямого угла, зато верх его был украшен множеством башенок самой причудливой формы, а в круглых окнах, расположенных по периметру, вспыхнул свет, изумрудно-зеленый, розовый, оранжевый, снова зеленый, красный, голубой. «Мама дорогая!» — наконец выдохнул я. «Да что тут творится вообще?» Друг мой явно наслаждался произведенным эффектом. Это было заметно, несмотря на его текущий облик, не слишком хорошо приспособленный для выражения любого рода эмоций. Трудно изобразить что-то толковое на лице, состоящем практически из одних бровей. Но когда это Шурфа Лонли Локли останавливали трудности? «Так и знал, что тебе понравится», — сказал он. «А ведь ребята просто тренируются». «Какие ребята?» «Новые древние архитекторы». Так они себя называют. Малда, Йоз, сотоварищи. Вообще-то, я думал, ты уже догадался. Больше такое у нас вытворять вроде некому. Час от часу не легче. Кто такой Малда, Йоз? Что за новые древние? Шурф удивленно покачал головой. Ты что, не читаешь газеты? С каких это пор? С тех самых, когда там несколько дней кряду писали только о моих трупах, мрачно сказал я. Душераздирающие подробности о трупах изложены в книге «Мастер ветров и закатов». Сперва многочисленные опровержения слухов о моей скоропостижной смерти, что еще ладно бы, неприятно, но действительно необходимо, к тому же им Джуфин велел. Но потом эти красавцы затеяли так называемое «журналистское расследование», то есть каждый день публиковали все более бредовые версии случившегося. В конце концов, мне стало неприятно. «Могу тебя утешить. Эта тема давным-давно закрыта. По личному распоряжению Его Величества, чьи нервы не выдержали прежде моих. Последней каплей стала статья, подробно повествующая о том, как ты решил захватить власть в Соединенном Королевстве с помощью тысячи собственных двойников, злодейски созданных специально для этой цели. К счастью, что-то пошло не так, и все твои будущие соратники появлялись на свет сразу мертвыми. А то был бы нам всем полный конец обеда, как говаривал в соответствующих случаях сэр Анде Пу. Хочешь еще подробностей?» «Спасибо, не надо», — вздохнул я. «Если ты думаешь, будто меня окружают исключительно чуткие, деликатные люди, решительно не способные затрагивать в разговоре неприятные мне темы, ты ошибаешься. Я пока еще не ушел из тайного сыска в портовые грузчики. Так что мне эту собачью чушь по дюжине раз на дню пересказывали». «Странно, что ты так недоволен. По идее, подобные вещи должны тебя смешить». «Они и смешили поначалу. Но знаешь, есть некоторая критическая масса глупости, достигнув которой шутка перестает быть забавной». «Но разве глупость может быть обидной? Да еще настолько, чтобы навсегда отказываться от чтения газет. Не в обиде дело. Просто я поневоле стал думать, что все остальные статьи, которые я с интересом читаю на досуге, такая же фигня, как все эти ужасные откровения о происхождении моих трупов. Ну, кстати, не все, — заметил Шурф. Примерно половина. Наверное, тебе виднее. Но это не отменяет того факта, что газеты стали мне неприятны. Даже не столько они, сколько я сам в роли одураченного читателя. Это я могу понять, — неожиданно согласился он. Сам прежде не читал их, примерно из тех же соображений. Но теперь приходится. Работа есть работа. Тогда расскажи мне, о просвещенный читатель столичной прессы, кто такой этот Малдо Йоз? Откуда взялся? И что за тренировки такие чудесные у него с товарищами среди ночи? Что вообще происходит? Происходит, как я понимаю, что-то вроде революции в архитектуре, — сказал Шурф. Точнее, возрождение старинной традиции строительства. Занимаются этим совсем молодые ребята, студенты-старшекурсники и недавние выпускники Королевской высокой школы. Называют себя, как я уже сказал, новыми древними архитекторами. И это, в общем, довольно точное определение. Малдо Йоз, насколько мне известно, еще студент, но самый старший из них. Впрочем, не в возрасте дело. На нем, как я понимаю, все и держится. И первые строительные опыты он ставил в одиночку. Единомышленники появились позже. Сэр Малдо вообще интереснейший персонаж. Примерно 4 дюжины лет назад он поступил послушником в Орден Семилистника. Леди Сатофа, говорит, очень талантливый был мальчик. Подавал большие надежды, но ушел от них буквально 3 года. Ни с кем не ссорился, устав не нарушал, в интриги не лез. Просто сказал, ему стало неинтересно —